Письмо из Германии. Саксония, город Дрезден, Германия, 15 ноября 1979 года. Любимая моя, расстаться все-таки пришлось, но это ненадолго, утешаю я себя, каких-то 10 дней. Но как подумаю, боже мой, целых 10 дней. Это же вечность. Ведь мы не расставались ни на час. И вот через 4 с лишним года пришлось. Смотри-ка. А 4 с лишним года — это уже срок. Хоть злые языки и пророчили нам, что они через неделю разбегутся. Однако их предсказания не сбылись. А мы скоро будем праздновать наш первый 5-летний юбилей. Остановились мы в Дрездене все в том же отеле, как и прежде. Ты в нем жила. Я здесь уже 3-й раз. Первый раз мы были здесь в 1957 году с премьерой 41-го, который возили по всей ГДР. Нас было 3. Крючков, Чухрай и я. Второй раз — гастроли МХАТ в 73-м году. И вот, «Бог любит Троицу», картина Герасимова «Юность Петра». Ну, о Дрездене ничего писать тебе не буду, ты прекрасно его знаешь. Все тот же отель и та же набережная на Эльбе. Гирлянды, по-моему, там горят все время. Ну и Цвингер с его знаменитой галереей. Снимать мы выезжаем в загородный дворец короля Августа. Мне нравится работать в таких реальных старинных интерьерах. Ну вот, к примеру, когда работаешь в интерьере особняка Саввы Морозова, помнишь? Или в Зимнем дворце. Ну, разница в том, что здесь все чужое и незнакомое. Работается спокойно, уютно, никто не мешает. Сергей Аполлинарьевич вообще не любит суеты и мельтешни. Снимаем сцены с Вадимом Спиридоновым с одного дубля, и не потому, что Герасимов бережет кодек, а просто говорит свое привычное. Стало быть, хорошо, отлично. Дворец наш хороший, красив, не описать. На стенах портреты и стариннейшие гобелены, бог знает, каких веков. Вечером по привычке Герасимов устроил пельмени, а потом мы с Вадиком пошли ко мне в номер, гоняли чаи и болтали. Он очень славный и очень талантливый человек, несмотря на всю строгость и неприступность его вида и манеры себя держать. А главное, с ним легко работается. Партнер он прекрасный. Он в Авгике когда-то играл Арбенина. Ну вот мы немножко и перекинулись по тексту. Я заодно и потренировался для нашего будущего номера «Маскарад». Был выходной, и мы, конечно же, навестили очень уж мне знакомую галерею. Я помню, когда она была у нас в Москве, в музее имени Пушкина, еще в 1955 году. Какие были очереди! Да и сейчас здесь довольно людно. В который раз видишь все это, а все равно глаз не оторвешь. Обратно из Дрездена придется ехать на машине всю ночь. Шофер даже взял с собой жену, чтобы не заснуть на автобане. А из Берлина уже самолетом в Москву. Не дождусь нашей встречи. Все так же скучаю и люблю. Целую, всегда твой. Москва, Шереметьево, Лионелла ждет меня внизу в вестибюле, а я наверху, еще в пограничной зоне. Сверху вижу, как по вестибюлю пулей пролетел Володя Высоцкий и, минуя пограничный пост, взлетел вверх по лестнице, увидел меня, подбежал, обнимает. «Куда летишь?» — спрашиваю его. «Лечу встречать. Рейс из Парижа уже прибыл». Убегая по коридору, он обернулся и на ходу крикнул. «Ну, надо бы повидаться. У меня для тебя давно пластинки приготовленные лежат». Он побежал дальше, на выход, к самолетам. Это была наша последняя встреча с Володей. Письмо из Индии. 10 декабря 1987 года, город Бомбей, Индия. Солнышко мое, 12 лет мы с тобой вместе, а расстаемся уже 2-й раз. И опять на этот 10-й день, на этот грандиозный фестиваль, который мы должны были открывать с Раджем Капуром вместе, я, естественно, опоздал. Это все наша великая бдительность. Паспорт, ты помнишь, оформляли 45 дней. Фестиваль открылся так. На экран пустили сцену приплытия Афанасия Никитина из фильма «Хождение за три моря». Звучит великолепная индийская музыка. Афанасий видит Индию, и вот вместо того, чтобы с разных сторон мы с Раджем Капуром появились на стадионе в лучах света и вместе направились друг к другу навстречу, как друзья, как Россия и Индия, выскочил на сцену какой-то наш из попсы и спел какую-то песенку про Индию. Ну, цирк! Это под моё-то изображение. И дело в том, что Радж, увидев, что меня нет, и узнав, что я не прилетел, просто не вышел на стадион и на сцену. В Бомбей же я попал позже, перед самым отлетом в Москву, то есть в самые последние дни. Ты меня проводила с киношной делегацией в Дели, а у этой делегации совсем другая программа. Они не должны были быть в Бомбее на открытии фестиваля. Наша киношная группа, возглавляемая Сергеем Бондарчуком, должна была ездить с фильмами по определенным, заранее намеченным городам и встречаться со зрителями. Вот мы сразу же из Дели и полетели по всем этим городам, названия которых я даже и не запомнил. Помню, что были в Бхопале, где была нашумевшая на весь мир катастрофа на газовом комбинате. Посетили, конечно, место и дом, где проживал великий Махатма Ганди, а также огромную и очень красивую мечеть, считающуюся самой большой в мире. И вот, наконец, мы в Бомбее. За те 30 лет, что прошли с тех пор, как мы здесь жили и работали, он просто стал неузнаваем. Спящих нищих на тротуарах уже нет, город весь в огнях, просто сияет. Невероятное количество машин, сплошные пробки, несусветное количество людей. Ну, это было и тогда, но сейчас мне показалось еще больше. Сегодняшний Бомбей называют вторым Сан-Франциско. Поселили нас в новый беломраморный отель на берегу залива Аравийского моря. Ну, просто сказочный дворец. Внизу прекрасный песчаный пляж. Жаль, что попользоваться всем этим не пришлось. Пробыли мы здесь немного больше суток. Провели всевозможные пресс-конференции, встречи со зрителями и кинематографистами, а днем нам дал обед в шикарном индийском ресторане младший брат Раджа Капура Шаши. Мы с ним встретились очень радостно и тепло, в те времена ему было лет 18, а теперь это пополневший солидный господин, знаменитый продюсер, режиссер и актер. А ведь я снимался с его отцом Притхви Раджем, и даже знал его дедушку. Вот как летит время. Больше в Индии я не встретил ни одного знакомого человека. Шаши Капур сказал нам, что, узнав, наконец, что мы в Бомбее, Радж завтра приглашает нас к себе домой на обед. А нам завтра утром улетать в Дели. И оттуда сразу же в Москву. Мы извинились перед Шаши, просили передать Раджу наши извинения, наши добрые пожелания и нашу искреннюю любовь. Поздним вечером нас ожидал большой прием в знаменитом и старинном отеле «Тадж-Махал». Я там жил на хождении. Кстати, в Индии фильм «Хождение за три моря» назывался проще и короче. «Пардеси», то есть «Странник». Ночью в своем отеле я написал тебе письмо, а рано утром мы уже улетели в Дели. Но, наконец-то, скоро увижу тебя и обниму. Целую, всегда твой. Постскриптум для читателя. В аэропорту Дели нас ожидал неприятный сюрприз — задержка самолета. Этим же рейсом летели и другие делегаты фестиваля. Здесь я повстречал старых знакомых Роберта Рождественского и Расула Гамзатова. Они тоже возвращались домой. Время за разговорами и общением со знакомыми людьми искусства прошло довольно незаметно, только меня все время мучила и угнетала мысль, а как там в Москве, в Шереметьево? Каково в одиночестве ждать моей дорогой и любимой Ли? В общем, по истечении довольно долгих часов мы возвратились в Москву. Радость и восторги были неописуемы. А вот через какое-то время пришла и горькая весть, которой я был просто повержен и убит. Газеты и телевидение сообщили, что из жизни ушел великий артист Индии Радж Капур. Письмо из Англии. Шенклин, Isle of Wight, England. 7 января 1998 года. Остров Белый. Южная оконечность Англии. Ла-Манш. Раннее утро. Сижу на краю высочайшего обрыва, над самым проливом. Внизу подо мной простирается пустынный берег и пляж, а там дальше, за горизонтом, Франция. Может быть, именно здесь, в этом месте, высадился храбрый Д'Артаньян, приплывший из Гавра навстречу с герцогом Бекингемом, чтобы вернуть знаменитые подвески королевы Франции? А может, именно в этом месте входил в воды Ла-Манша лорд Байрон, чтобы переплыть этот пролив? Или, может быть, именно здесь же он последний раз погрузился на корабль и, оставляя навсегда туманный Альбион, чтобы примкнуть к восставшим грекам и бороться за свободу, гордо воскликнул: «Я счастлив, покидая этот остров». А еще этот остров знаменит тем, что на нем провела свои последние дни легендарная королева Виктория. Вот такие разные мысли проносятся в голове. Сижу один, смотрю вдаль, а сзади меня идет работа, установка и освещение кадра нашего нового кинофильма. А я, так сказать, иду дальше. Вот и пролетели долгие 24 года, как мы с тобой вместе. Аж целый четверть века. У меня даже не было случая написать тебе письмо, ибо мы с тобой не расставались, были вместе все время. А вот сегодня после съемки приду в отель и напишу тебе первое свое письмо. Нет, вру. А то письмо из Парижа. Оно было первым. Я помню потом, когда мы сошлись и уже не расставались, ты мне его показала. Это было для меня как гром средь ясного неба. Я удивился и спросил: как могла ты сохранить его за столько лет и почему? — Потому что люблю, — ответила ты. — Люблю и любила тебя всю жизнь, с самой юности. Ты не представляешь, какое счастье ты мне подарил. И правда, ты у меня умница и красавица. Я очень люблю тебя и очень благодарен тебе за все. Вчера гулял по Лондону. Посетил Гайд-парк, прошелся по знаменитой Оксфорд-стрит и вышел на Пикадилли со знаменитой скульптурой Нельсона на высокой колонне. Знаешь, раньше, когда я был здесь с Амхатом, то мне, как это бывает в детстве, все это казалось более крупным, большим и масштабным. Нет, у нас размах шире и просторы другие. А вспомни хотя бы одну Дворцовую площадь в Питере и Александрийский столб. Нет, я не по старому советскому анекдоту «наш карлик выше», а правда у нас есть что увидеть и чем мы можем и всегда гордились. Хотя мы были в Лондоне в разное время и поодиночке, ты с фильмом «Братья Карамазовы», я с «Мхатовской чайкой», но после нашей работы над есенинской «Анной Снегиной» Лондон теперь у меня ассоциируется в первую очередь с тобой, с нашей инсценировкой. Вчера пришел на то место, где ты стоишь на набережной в последней сцене. За тобой на фоне ночной Лондон, Вестминстерский мост через Темзу, а на другом берегу само аббатство, знаменитый Биг Бен и правее Королевский дворец. Стою на твоем месте, совсем как на сцене. Та же атмосфера, только фон живой, реальный. В какой-то момент даже показалось, что, как и у нас в сцене, вступила великая музыка Петра Ильича Чайковского. Тема Родины — вечная музыка. Я даже проговорил это последнее письмо Анны вслух, как прекрасны ее последние слова: «Но вы мне по-прежнему милы, как Родина и как весна». Я просто слышу твой голос, как ты это читаешь, и вижу тебя, стоящую здесь, на набережной, в черной накидке и в шляпе с черными перьями. А потом луч гаснет, и ты исчезаешь. Темнота, тишина, финита ля комедия. Вот так, моя радость. Скоро буду дома. Да, чуть не забыл. Сегодня же наше православное Рождество. Ну, мне явно везет на Рождество, будь ли то католическое, будь ли наше. Поздравляю тебя с великим днем спасения, с Рождеством Христовым. Я всегда любил тебя. Ты постоянно жила во мне на протяжении всей моей жизни. Ты мой маяк, который светил мне всегда и вел меня по дороге любви. А без любви все пусто и теряет всякий смысл. Целую нежно. До встречи. Одно лишь важно — новое творение, сам Творец и вера, действующая любовью. Апостол Павел. Конец книги. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Октябрь 1999 год. Звукорежиссер Елена Соболева. Читал Юрий Заборовский.